как популярный амидопирин, он же, как известно, пирмидон, на мировом рынке лекарств имеет более 50 имен. При этом химикам теперь известно более 5 миллионов различных соединений, из коих в отношении лекарственного, фармакологического действия исследовано лишь сравнительно ничтожное количество. Не исключено, что мы уже имеем в своем распоряжении чудодейственные средства против самых грозных недугов, но просто еще не знаем об этом. Вот несколько примеров. Лет 30 назад косметические фирмы стали выпускать крем для бритья с добавлением определенного вещества, которое раздражало мышечные волокна, поднимающие волосы. Ощетинившуюся бороду брить сподручнее. Случайно один пытливый парикмахер подметил, что у его клиентов, больных гипертонической болезнью, после применения нового крема уменьшается кровяное давление. Это вещество, которое так благотворно действует при гипертонии, теперь широко применяется для лечения повышенного давления. Его наименование – клофелин, клонидин, катаприссан, гиметон и другие. Доза этого вещества требуется микроскопическая, десятые и сотые доли миллиграмма. С другой стороны, эта история показывает и доказывает, какое большое значение имеет полнота осведомленности о состоянии здоровья и прочих житейских обстоятельствах, когда заходит речь о недуге и способах его преодоления. Есть и другие примеры. Так, красный стрептоцид в виде красителя применялся в текстильной промышленности с 1908 года, а его бактериостатическое действие в отношении стрептокока было обнаружено и научно доказано лишь 27 лет спустя. В настоящее время для лечения нервных и психических заболеваний уже лет 30 широко применяются различные препараты, производные фенотиазина, аминозин, трифтазин и прочие. Сам фенотиазин был синтезирован 100 лет назад и с того времени используется как глистогонное в основном в ветеринарной практике. Случаются курьезы и с довольно известными медикаментами. В одной американской семье произошел такой случай. Глава семьи после традиционного стаканчика виски содовой перед сном вместо снотворного по ошибке принял таблетку метронидазола, который по указанию гинеколога принимала его супруга. Довольно скоро бедный бизнесмен почувствовал себя плохо. Он покраснел, появилось мучительное ощущение тошноты, развелось общее недомогание. Явная картина отравления. Впоследствии выяснилось, что метронидазол, так же как тетурам, искажает действие алкоголя, блокируя его дальнейшее сгорание в организме в фазе превращения в ацетальдегид. Накопление последнего в крови и вызывает сдвиги в основных функциях организма. Тетурам же, как известно, применяется для лечения хронического алкоголизма. Открытие новых свойств давно известных лекарств не прекращаются. Тот же метронидазол теперь применяют не только против трихомонад, как это было прописано супруге бизнесмена, первооткрывателя противоалкогольного эффекта данного препарата, но и при ряде инфекционных заболеваний, вызываемых обычно трудноодолимыми микроорганизмами. Настоящий ренессанс наступил в применении столь обыденного, на первый взгляд, препарата, коим является ацетилсалициловая кислота, аспирин.